Глава 13. Миссис де Рашбриджер. Прежде чем отправиться на вокзал, Эркюль Пуаро и мистер Саттерсуэйт переговорили с мисс Линдон, секретарем покойного сэра Бартоломью Стрэнджа. Мисс Линдон горела желанием помочь им, но не смогла рассказать ничего существенного. Миссис де Рашбриджер фигурировала только в журнале записи пациентов. Сэр Бартоломью говорил о ней исключительно в этом качестве. Пуаро и мистер Саттерсуэйт прибыли в санаторий около 12 часов. Горничная, открывшая им дверь, выглядела взволнованной. Ее лицо заливал румянец. Мистер Саттерсуэйт осведомился, могут ли они видеть директрису. «Я не знаю, сможет ли она принять вас сегодня», — сказала девушка с сомнением в голосе. Мистер Саттерсуэйт вынул из кармана карточку и написал на ней несколько слов. «Не, пожалуйста, передайте ей вот это». Их проводили в небольшую приемную. Минут через 5 дверь открылась, и на пороге появилась директриса. Сейчас она совсем не выглядела оживленной и бодрой, какой была во время первой встречи. Мистер Саттерсуэйт поднялся со стула. «Надеюсь, вы меня помните», — сказал он. «Я приезжал сюда с сэром Чарльзом Картрайтом сразу после смерти сэра Бартоломью Стрэнджа». «Да, разумеется, я вас помню, мистер Саттерсуэйт». И тогда сэр Чарльз тоже спрашивал о бедной миссис де Рашбриджер. Надо же, какое совпадение! «Разрешите представить вам месье Эркюля Пуаро?» Маленький бельгиец поклонился, и директриса машинально кивнула ему в ответ. «Не понимаю, как к вам могла прийти эта телеграмма?» — продолжала она. «В высшей степени загадочная история. Ведь она наверняка не может быть связана каким-либо образом со смертью бедного доктора. Должно быть, это дело рук какого-то маньяка. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, просто ужасно. Да еще и полиция...» — Полиция? — удивленно переспросил мистер Саттерсуэйт. — Да, они здесь с 10 часов. — Полиция? — в свою очередь переспросил Эркюль Пуаро. — Но мы можем увидеться с миссис де Рашбриджер? Все-таки она просила нас приехать. — О, мистер Саттерсуэйт, так вы ничего не знаете? — Что именно? — быстро спросил детектив. — Бедная миссис де Рашбриджер. Она умерла. — Умерла? — воскликнул Пуаро. — 1000 чертей. «Это все объясняет. Да, я должен был предвидеть». Он замолчал и после небольшой паузы спросил, как она умерла. «Это просто невероятно. Ей прислали по почте коробку конфет, шоколадных с ликером, и она съела одну. Конфета наверняка была отвратительна на вкус, но, я думаю, она не успела ее распробовать, проглотила и не смогла выплюнуть». «Да-да. Когда жидкость неожиданно попадает в горло, от нее нелегко избавиться». Так вот, она ее проглотила, позвала на помощь, тут же к ней подбежала медсестра, но сделать уже ничего было нельзя. Минуты через 2 она умерла. Доктор вызвал полицию, они приехали, исследовали конфеты, они оказались отравленными. Какой яд был использован? Они полагают, никотин. Опять никотин, — сказал Пуаро. Какой удар, какой смелый удар. Мы опоздали. — с горечью констатировал мистер Саттерсуэйт. И теперь не узнаем, что она хотела сказать нам, если только она не доверилась кому-нибудь еще. Он вопросительно взглянул на директрису. Пуаро покачал головой. Вряд ли она стала бы кому-нибудь доверяться здесь. — В конце концов, можно опросить медсестер, — сказал мистер Саттерсуэйт. — Конечно, опросим, — согласился сыщик без всякого энтузиазма. По просьбе мистера Саттерсуэйта директриса послала за 2 медсестрами, которые дежурили в палате миссис де Рашбриджер в дневную и ночную смены, но ни одна из них ничего не смогла добавить к уже сказанному. Миссис де Рашбриджер никогда не говорила о смерти сэра Бартоломью, и они не знали, что она отправляла кому-то телеграмму. Пуаро попросил, чтобы их проводили в палату покойной. Там они обнаружили суперинтендента Кроссфилда, и мистер Саттерсуэйт представил его Пуаро. Они подошли к кровати, на которой лежала женщина лет 40, темноволосая, с бледным лицом, искаженным предсмертной агонией. «Бедная душа», — медленно произнес мистер Саттерсуэйт. Он бросил взгляд на Эркюля Пуаро и увидел на его лице странное выражение, от которого ему стало не по себе. «Кто-то узнал, что она собирается говорить с нами, и убил ее», — сказал мистер Саттерсуэйт. Пуаро кивнул. «Совершенно верно. Ее убили, чтобы она не рассказала нам то, что знала, или то, чего не знала. Но не будем терять времени, у нас много дел». «Убийства должны прекратиться, и мы позаботимся о том, чтобы они прекратились». «Это согласуется с вашими предположениями по поводу личности убийцы?» — — спросил мистер Саттерсуэйт, с любопытством взглянув на него. — Согласуется. Но он оказался опаснее, нежели я предполагал. Нам следует соблюдать осторожность. Пуаро и мистер Саттерсуэйт вышли из комнаты, и суперинтендант Кроссфилд последовал за ними. Они рассказали ему о полученной ими телеграмме. Выяснилось, что ее отправил с почтового отделения Мелфорта какой-то мальчик. Почтовая служащая запомнила это, потому что в телеграмме упоминалась смерть сэра Бартоломью Стрэнджа. После ланча в компании с суперинтендантом и отправки телеграммы сэру Чарльзу расследование возобновилось. В 18:00 был найден отправивший телеграмму мальчик. По его словам, телеграмму ему поручил отправить неряшливо одетый мужчина. Он сказал, что получил ее от полоумной леди из дома в парке. Она выбросила из окна свернутый лист бумаги с вложенными в него 2 монетами в 0,5 кроны. Мужчина побоялся ввязываться в сомнительное дело и передал мальчику телеграмму и 1 монету, сказав, чтобы тот оставил сдачу себе. Полиция начала поиски мужчины. Пуаро и мистер Саттерсуэйт решили, что здесь им больше делать нечего, и отправились обратно в Лондон. До города они добрались около 12:00. Эгг вернулась к матери, и их встречал сэр Чарльз. Втроем они обсудили сложившуюся ситуацию. «Монами», — сказал Пуаро, — «послушайте меня, только одно способно разрешить эту тайну. Маленькие серые клеточки мозга. Рыскать по всей Англии в надежде, что тот или иной человек откроет нам истину, — это любительщина и нелепость. Истину можно увидеть только изнутри». Лицо сэра Чарльза выражало скептицизм. «Что же вы хотите предпринять?» «Я хочу хорошенько поразмыслить. Для этого мне потребуется 24 часа». Картрайт с улыбкой покачал головой. «И размышления подскажут вам, что рассказала бы эта женщина, останься она в живых?» «Думаю, да». «Едва ли это возможно. Тем не менее, мсье Пуаро, делайте то, что считаете нужным. Вы справитесь с этой задачей лучше меня. Я потерпел поражение и признаю это. Во всяком случае, у меня есть другие дела». Вероятно, сэр Чарльз ожидал, что его начнут расспрашивать. Но если это было так, то его ожидания не оправдались. Мистер Саттерсуэйт лишь настороженно взглянул на него, а Пуаро был погружен в свои мысли. «Ну что же, я возвращаюсь домой», — сказал актер. «Ах да, совсем забыл. Меня тревожит мисс Уиллс». «А что с ней?» «Она уехала». Пуаро в изумлении уставился на него. «Уехала? Куда?» «Никто не знает. Получив от вас телеграмму, я обдумал положение дел. Я был убежден, как говорил вам тогда, что эта женщина что-то знает, и решил напоследок попытать счастье. Я поехал к ней домой, и был у нее около 9:30. Как оказалось, она покинула дом сегодня утром, сказав, что едет на целый день в Лондон. Вечером ее домочадцы получили от нее телеграмму, в которой она сообщала, что вернется завтра, и просила их не беспокоиться». «А они беспокоились?» «По-моему, да. Дело в том, что она не взяла с собой никакого багажа». «Странно», — пробормотал Пуаро. «Очень странно. У меня как-то неспокойно на душе». «Я ее предупреждал», — сказал Пуаро. «Всех предупреждал. Помните, я призывал, скажите сейчас?» «Помню. Вы думаете, она тоже?» «У меня есть определенные мысли на этот счет», — ответил Пуаро. «Но пока я не хочу делиться ими». «Сначала дворецкий Элис, затем мисс Уиллс. Где Элис? Удивительно, что полиция так и не смогла найти его». «Они просто не там искали его тело», — заметил Пуаро. «Вы, как Эгг, думаете, что его нет в живых?» «Именно так». «Господи!» — воскликнул сэр Чарльз. «Это какой-то кошмар. Все так запутано и непостижимо». «Напротив, все очень логично». Сэр Чарльз в недоумении воззрился на него. «Вы так полагаете?» «Конечно. Видите ли, я обладаю упорядоченным сознанием». «Я вас не понимаю». Мистер Саттерсуэйт тоже смотрел на маленького бельгийца с удивлением. «А каким же тогда сознанием обладаю я?» — спросил несколько уязвленный сэр Чарльз. — «У вас сознание актера, сэр Чарльз. Творческое, оригинальное. Вы всегда во всем видите драматические моменты. У мистера Саттерсуэйта это сознание театрального зрителя. Он наблюдает за персонажами и ощущает атмосферу. Но что касается меня, мое сознание прозаично. Я вижу только факты, не отягощенные драматическими атрибутами и не освещенные светом рампы». «Стало быть, мы должны оставить вас в покое». «На 24 часа». «В таком случае желаем вам удачи. Спокойной ночи». Когда они вышли на улицу, Картрайт холодно заметил. «Этот тип многое себе воображает». Мистер Саттерсвейт улыбнулся. — Что вы хотите? Главная роль. — Можно узнать, сэр Чарльз, что это за другие дела, которые вы только что упомянули? На лице актера появилось застенчивое выражение, хорошо знакомое мистеру Саттерсвейту по свадебным церемониям на Ганновер-сквер. — Ну, в общем, мы саг... — Рад слышать это, — сказал мистер Саттерсвейт. — Мои поздравления и наилучшие пожелания. — Конечно, я слишком стар для нее. Она так не считает, а судить об этом только ей. — Очень любезно с вашей стороны, Саттерсвейт. Знаете, я вбил себе в голову, будто она неравнодушна к Мандерсу. — Интересно, с чего вы это взяли? — самым невинным тоном сказал мистер Саттерсвейт. — Во всяком случае, это не так, — твердо произнес сэр Чарльз.